Раз пока ничего страшного не случилось, то не случится и дальше, небрежно отмахнулся от влюбленной девчонки Роджер. Его мысли сейчас больше занимала не судьба возможного Шурина, а попытка угадать хотя бы то, из какой области этот самый серьезный компромат. Все-таки Ривенкла – это Ривенкла. Вот только, как это свойственно большинству ученых, занятых глобальными проблемами основ мироздания, важную тонкость, что у сестры может быть совсем другое мнение по поводу Крэбба, он не учел. И быть бы опять скандалу, если бы его в зародыше не задавила Джулия. Так, мужчины, уроки политики, не за столом, или хотя бы не в нашем присутствии. Крэбб Крэббом, но с Люциусом ты, Питер, все же переговори, чтобы не смел вмешивать наших детей в свои интриги. И детям объясни, чего им может стоить их небрежность. Переговорю, можешь не сомневаться. А пока, действительно, вам нужно кое-что вспомнить. Дети, я еще раз вам напоминаю, что у нашего рода есть враги, и не следует с небрежностью относиться к своей безопасности. Думаете, если бы Малфой захотел тебе навредить, его бы смутили свидетели? Нужно всегда быть готовым к худшему. Итак, Трейси, ты в косой надевала свой комплект защитных артефактов? Нет, нет, почему? Ну, пап, понимаешь, смутилась девушка, предчувствуя надвигающуюся головомойку. Он не очень подходит к моему платью. А если бы я встретила знакомых, чтобы они про меня сказали, что у меня нет вкуса или у нашего рода денег, чтобы купить нормальные драгоценности? А если бы я встретила Винсента, поэтому я, а серьезно подставивший Трейси и потому усиленно ею проклинаемый волшебник нисколько не злорадствовал по поводу их короткого разговора в книжном. Он вообще давно уже выбросил из головы эту удачно подвернувшуюся возможность легонько уколоть сразу двух своих противников. Нет, Малфой усиленно работал. У политических фигур его калибра труд в основном принимает формы либо работы с документами, либо общения с различными контрагентами или подчиненными. С одним из последних он как раз сейчас и разбирался. Казавшийся при разговоре с Уизли заместителем властелина мира, сейчас, в разговоре с лордом древнейшего и благороднейшего рода, Джонсон выглядел совершенно иначе. Сильно напряженный, предельно любезный и максимально подобострастный. Будь у него хвост, то он бы им еще, смирно лежа на брюхе, усиленно вилял. «Значит, этот предатель крови согласился?» – спросил его лорд Малфой. «Да, обещал сделать все так, как вы приказали», – склонив голову, ответил тот. «А он сможет, в отличие от своей жены, Уизли в семье не пользуется ни малейшим авторитетом. И как насчет секретности? Артур Уизли пообещал, что сделает это сам, а не поручит жене. Он строго-настрого запретит поддевать Крэбба своим сыновьям, а та не станет вмешиваться, давая им карт-бланш на шутки. Хорошо, если так, в какую же грязь приходится лезть?» Брезгливо поморщился Люциус. «Уизли, я вам сочувствую, лорд Малфой, и всегда готов помочь, чем только смогу», — угодливо изогнул шею Джонсон. «Но, прошу вас, лорд, вы достали?» Малфой, не меняя выражения лица, равнодушного и совсем малость презрительного, щелкнул палочкой по одному из перстней на левой руке. «Среди понимающих людей, читай лордов и леди древнейших семей, богатейших из ремесленников и контрабандистов, такие перстни пользовались огромным уважением. Легкие, стильные, заклятые на кровь и на неснимаемость. Как от такого отказаться, даже если производство таких артефактов преследуется министерством? Или особенно поэтому, и это при том, что в безразмерные сумки влезало гораздо больше при гораздо меньшей цене самого артефакта. В пересчете на нормальный вес и объем кольцо могло вместить максимум котел оловянный, средний, тогда как в волшебную сумку мог поместиться хоть целый зоопарк. Несмотря на это, магические перстни и артефакты продолжали повсеместно использоваться теми, кто имел возможность их заказать. Ведь можно найти уйму некрупных и нетяжелых, но очень дорогих предметов, которые хотелось бы постоянно скрытно иметь под рукой или на руке. Самые дорогие артефакты, которые было либо опасно не брать с собой, либо очень горько потерять, — запасная палочка, лечебные зелья, драгоценности или, как вот сейчас, наркотик. Спустя маленькую капельку крови и прошептанную фразу «ключ из замаскированного под кольцо магического хранилища» на ладонь лорду выпал маленький пузырек. Из-за толстых стенок и так невеликой по размерам склянки ее объема хватало, чтобы вместить не больше 15 капель переливающейся всеми оттенками красного жидкости. Но даже такой мизерный объем не был залит под горлышко. «Не пентис, 10 капель, в этом году больше не будет, так что используйте экономно», — сказал Малфой и положил пузырек на стол перед своим собеседником. «Да-да, мы понимаем», — мелко закивал Джонсон, не отрывая жадного взгляда от бутылочки. «Берите, он ваш. Благодарю вас, лорд Малфой. Я для вас, мы для вас». «Пф-ф-ф», — равнодушно отмахнулся Малфой. Как будто не лежало только что перед ним на столе то, что в Британии тянуло на полновесные 1000 галеонов и пожизненное в Азкабане, а в некоторых странах – на ровно 11 немедленных внесудебных смертных приговоров. По одному за каждую дозу каплю и еще один – за распространение. Пока Джонсон с болезненной гримасой тщательно прятал полученный от своего господина драгоценный фиал, Малфой неторопливо собирался уходить. Хотя чего там собираться-то было, задумчиво поправить известную всем женщинам магической Британии прическу, любовно протереть специальной тряпочкой трость, чуть подтянуть перчатки. «Лорд Малфой», Джонсон тихо окликнул в спину своего благодетеля, и когда блондин обернулся, буквально выдавливая из себя каждое слово, робко промямлил: «Мой племянник, он хотел устроиться в министерство, но его не берут. Прошу меня извинить, но...» «Вы не могли бы, хм», от такой наглости Малфой даже поперхнулся. «А вам не кажется, что вы еще не расплатились за прошлую мою вам помощь?» «Простите, лорд Малфой», — повинился маг. «А если я предложу, или похлопотать, или не пентис?» Рука Джонсона рефлекторно дернулась к сердцу. Где-то там, в желудке у мага, сейчас и находилась драгоценная скляночка, ибо рисковать и таскать ее в каком-либо кошельке, пусть и магическом, Джонсон не захотел. «Впрочем, будь по-вашему, вы до этого достойно выполняли все мои поручения, поэтому я пойду вам навстречу. Пришлите его ко мне, скажем, дня через 3 после министерского приема. Я посмотрю, что можно сделать. Благодарю вас, лорд», — низко поклонился обрадованный волшебник. «А, я думаю, мы сочтемся позже». Несмотря на то, что переговоры прошли ожидаемо успешно, настроение у Люциуса Малфоя продолжало колебаться около уровня омерзительно. Да, это приятно, что тщательно подготовленные заранее фигуры должники играют на поле именно так, как требуется, размышлял он. Да, это хорошо, когда старые хитрости по-прежнему раз за разом без осечек срабатывают. Прием примитивный, но от этого не становящийся менее действенным. Один должник, этот вот Джонсон, на первый взгляд, ни с кем не связанный нейтрал, по настоятельному совету некоего третьего лица следит за состоянием дел интересующих это лицо персоны, в случае чего, перекупает их совсем дохлые долги, как долг Уизли, например, а потом удачно подобранной комбинацией времени и угроз тянется их погашением. Идиотизм, на первый взгляд, конечно же, поэтому никто из цели и не подумает, что это тонкий расчет, чем взыскивать с того же Уизли до последнего кната его, по моим меркам, откровенно мизерный долг. Гораздо удобнее через Джонсона доить рыжего на как бы неважную, но очень интересную для меня информацию и на такие же мелкие услуги. И проделываю я это, пусть и чужими руками, с тем человеком, который скорее полезет на меня по-магловски с кулаками, чем судит зимой пару горстей снега. Да, это отлично, что судьба и магия по-прежнему балуют меня. Это ведь с точки зрения Джонсона, невероятное счастье, что я согласился похлопотать за его племянника, а с моей – подарок судьбы, самородок, лежащий на обочине пути, чтобы завладеть которым, не нужно ничего большего, чем всего лишь наклониться и поднять, и кому в дальнейшем будет принадлежать верность этого мальчишки. Конечно же, если в результате собеседования парень покажет себя не глупым и не брезгливым человеком, иначе я просто не найду возможности и все поймут правильно и никогда больше не дадут дураку шанса. Она будет принадлежать мне. Еще одна точка влияния на министерство, где решение интересующего вопроса порой зависит от рядовых клерков в гораздо большей степени, чем от их высокого начальства. Зато стоят они на порядке меньше. Более того, я обретаю сразу двух должников, не только племянника, но и просителя дядю. Должники – это вообще лучшие вложения сил и средств. Разовое вложение, а потом постоянный самостоятельный, или почти самостоятельный, рост, отлично оставляются потомкам, если ты, конечно же, в силах стребовать долг, тем более, что за проявленное великодушие и благородство просителям всегда приходится платить гораздо более высокую цену, чем за обычным порядком оказанную услугу, и это еще глубже загоняет Джонсона в долговую яму роду Малфоев. Ни одному же Дамблдору приемом надо дать ему второй шанс, мальчик мой, пользоваться. Да, удалось очень высоко подняться, настолько высоко, что многие обыватели вообще не знают, что кроме меня есть еще какие-нибудь игроки, приписывают мне власть над министром, над Хогвартсом, а некоторые, даже над МКМ. Эх, если бы все было именно так, и это при всем том, что в 81-м я начинал практически со дна, имея в пассиве кучу кровников и зависший над шеей Дамоклов меч Азкабана, а в активе только относительно небольшие средства и кучу просящих помощи бывших сотоварищей по шайке, назовем вещи своими именами. Пусть мои решения многим упивающимся не понравились, но именно в этом и состоит мастерство. Там, где ограниченный человек видит на своем пути непреодолимую стену, хватки пристраивает сбоку еще три, крышу и открывает постоялый двор. Однако расслабился я зря. Да, это ошибка. В конце концов уже давно не слизеринец-пятикурсник с громкой фамилией, чтобы не признавать свои ошибки. А они есть. Слишком опасно рано я стал праздновать победу. Слишком сильно стал кичиться своей властью и богатством. А ведь еще римляне говорили: «Нон прогреди ест регреди». И Крэп всего лишь наглядно указал на это. Можно сказать, оказал услугу. За такие услуги, за ноги, да мантикори на корм. И ладно бы, если бы дело было в одном только Крэпбе. Молодой, ранний, наглый и неуклюжий. Пока неуклюжий. Но даже этот неуклюжий как-то смог догадаться и договориться с Кингбиллом. А если появится еще кто-нибудь поумнее и понезависимее, тот же Тихоня Нот. Или наследник Дэвисов. Да и мало ли их, пока затаившихся и копящих силы, чтобы ударить в спину в самый неподходящий момент? Нет, нужно собраться. Кстати, обязательно следует намекнуть повелителю, что очень было бы неплохо опять устроить пару-тройку рейдов по нейтралам. Список полон как никогда. И раздавить всех серьезных врагов рода Малфой. Но и Крэбба забывать не стоит. Уровень проблем от него становится не просто угрожающим, а в буквальном смысле разрушительным, невероятным для щенка. И если еще каких-то пару недель назад я готов был поручить выправление ситуации одному лишь сыну, то теперь, да за такое, Малфой мысленно задохнулся от злобы. Оказывается, и такое возможно. Теперь я вынужден сам, лично, бегать по таким вот грязным забегаловкам и съемным комнатам в сомнительных доходных домах, чтобы перенаправлять своих многочисленных должников с важных дел на этого мальчишку. К сожалению, решить проблему впрямую теперь не получится. И не потому, что лорд Крэп, какая насмешка над титулом, бессмертный или у него невероятно сильная охрана, нет, все гораздо проще. И как только Крэп догадался, спрятаться за ученичеством у самого лорда. И как он, хотел бы я знать, уговорил на это Волдеморта. Никто еще не просился в ученики, гордо неся метку. Да, гордо, какими мы были, не думать. Сколько же моих планов он поломал одним только этим шагом. И как его теперь оттуда доставать? Быть может, как-нибудь убедить лорда отказаться от ученика. Нет, Волдеморт никогда не пойдет на такое. Уж больно потенциальная награда вкусна для него. Да и влияние свое на повелителя не следует переоценивать, раз какие-то секретные задачи он ценит выше моих усилий. Секреты от меня. Плохо. Доверия практически нет. К тому же, несмотря на ХМ, разные случавшиеся, справедливо и спорно и бесспорно, надо честно признать, слово повелителя крепче непреложного обета. Именно поэтому нельзя убить Крэбба лично, или нанять кого, или даже через вторые-третьи руки. Повелитель будет искать убийцу, просадившего его магическую силу, очень внимательно, очень. И первым на подозрении будет даже не Дамблдор, а я, ибо именно у меня самые серьезные мотивы. Такие мотивы, что даже стирание памяти и любое алиби, даже самим лордом подтверждаемое, меня не спасет. ХМ. Плохо. Как вот так вот вышло. Как, Мерлина Мордридом и Морганой, получилось, что теперь я должен еще Крэбба охранять. Нет уж, самый лучший со всех сторон вариант, это устроить Крэббу ад. Причем не лично и не насмерть, но со всех возможных и невозможных сторон. Друзья, подруги, профессора, министерские чиновники, домовые эльфы, гоблины. Все они должны отречься от Крэбба и начать непрерывно вредить ему. Куча мелких и не очень неприятностей, которые как волной погребают под собой разум и контроль. А плаксы попрошает лорд той как не любит. И если не будет ничего серьезного, то даже и интересоваться не станет. Хогвартс, дом, министерство, косой, лютный, мэнеры магов. Жизни мальчишки не должно быть нигде. Чтобы в его тупую голову была чужими ногами забита мысль, что жить он может только в каморке у учителя. А с доверием повелителя следует выполнить какое-нибудь особенное задание. Или придумать его. Глава 27. Детство мародера. В В таких вот приключениях и прошли у меня школьные каникулы, а также вторая неделя января. Непрерывные занятия некромантией и обоснованное ими полное отсутствие аппетита. Жалкие остатки жирка оригинального Винсента окончательно канули в лету. Крайнее эмоциональное отупение. Если первые трупы вызывали у меня бум чувств, то последние я потрошил с абсолютным, если не спокойствием, то равнодушием. Слишком много за единицу времени испытанных мной сильных и неприятных эмоций, как будто что-то пережгли во мне. Надеюсь, это временно. Пропитавший меня снаружи и изнутри, кажется, до самого костного мозга, запах мертвечины. Ибо по требованию темного лорда даже посоветованное когда-то Барти заклинание головного пузыря применять мне было запрещено. Для тренировки. Как я таким вонючим потом пойду в школу? В качестве редкого отдыха, короткие, но очень познавательные разговоры с Вальдемартом и тихо плачущий по ночам хвост. Когда я услышал это чудо в первый раз, то, честно говоря, сначала не поверил своим ушам. Дело в том, что меня поселили в одной с Питером комнате. Тут уж не знаю, какая причина здесь влияла больше. То ли плачевное состояние особняка, то ли необходимость моего наблюдения за Петтигрю. Или, может быть, важнее был его контроль надо мной. Как бы там ни было, спали мы на соседних кроватях. В начале обучения, когда я был крайне вымотанным непрерывным потрошением трупов, сил вечером хватало только на то, чтобы упасть в неубранную с утра кровать и забыться тяжелым сном, чтобы рано утром проснуться с гудящей головой, попить и побрызгать на лицо водой из палочки и отправиться проводить очередной тренировочный ритуал. Но потихоньку я втягивался, и однажды проснулся не от постоянно снящихся кошмаров, а что еще может сниться после такого, а от того, что по соседству кто-то тихо всхлипывает в подушку. Учитывая, что домовых эльфов в разрушенном и давно покинутом поместье не было, а хотя бы даже просто представить плачущего Вальдемарта для моего воображения было непосильной задачей, ответ мог быть только один. Плачет никто иной, как Питер Петтигрю. Я пошевелился, и всхлипывания тотчас же умолкли. В принципе, можно было бы плюнуть, перевернуться на другой бок и продолжить прерванный сон, но информация никогда не бывает лишней, тем более настолько важная. О мотивах поступков одного из ключевых персонажей канона. В каноне предательство Питера не объясняется никак. Неинтересно это, наверное, было писателю. Но то автор, а мне здесь жить и работать с ним. Да и просто любопытно же. Поэтому я встал, зажег люмос, подошел к шкафу, нашарил бутылку дрянного пойла, которую там прятал Питер, пару грязных стаканов и расставил весь этот натюрморт на столик рядом с кроватью хвоста. «Я знаю, что ты не спишь», — тронул я Питера за плечо. «Вставай, выпей, успокойся». Немного поворчав и вытерев рожу, слезы на лице 35-летнего мужика смотрятся очень неприятно, Петтигрю сел на кровати, взял в руку стакан и залпом его ополовинил. «Рассказывай, чего ты хочешь, Крэп? Чтобы ты успокоился, расскажи, в чем дело. Может быть, я смогу в чем-то помочь, чем ты можешь мне помочь? Моя жизнь ад», — снова захныкал Питер. «Понимаю, что ты понимаешь, что ты понимаешь», — закричал он внезапно. Еще раз рукавом мантии обтер рожу, добил стакан и сразу же наполнил его еще раз. Про такое изобретение, как пригубить или, по-западному, дринки, он явно не слышал. Родился с серебряной ложкой во рту и прожил всю жизнь без забот. А я, хвост опять всхлипнул и сделал еще один большой глоток. «Куда уж мне», — пробормотал я негромко, так как в таких случаях люди нуждаются не в собеседнике, а в слушателе. «Но ты говори, говори, легче станет, проверено». И Питер, умудрившийся набраться практически мгновенно, рассказал, собрав в кучу все обрывки фраз и красноречивые для понимающего уха недомолвки. Я восстановил для себя непротиворечивую картину детства мародера-предателя. Мальчик из небогатой чистокровной семьи, неполной семьи. Мать так никогда и не рассказала, от какого именно колдуна она понесла. Наверное, от весьма и весьма непростого мага, раз приблизить к себе свою молодую любовницу и бастарда он не посмел. Несмотря на это, неизвестный явно участвовал в их жизни. Ведь мать работала не очень много, но при этом жили Петтигрю хоть и небогато, но и не бедствовали. Денег хватало на еду и на игрушки, а времени матери, на воспитание своего сына достойным человеком, не злым, умным и веселым ребенком. Счастливое детство Питера закончилось с поступлением в Хогвартс. Именно здесь оказалось, что судьба обделила парнишку очень важным качеством, а именно, силой духа и стойкостью к передрягам. Домашнее воспитание с сильно любящей и не менее сильно балующей ребенка матерью вообще выработке таковых не способствует. Говорят, самые подлые и безжалостные злодеи получаются как раз из таких вот добрых и домашних мальчиков и девочек. С Питером что-то такое и произошло, что ожидает любого ребенка при попадании в жестокий детский коллектив, где одних соседей воспитал лютный, а других – древний Мэннерс со словными понятиями «я» – вершина пищевой пирамиды, а вы все мои рабы. Ответ очевиден любому, кто был ребенком. Отсутствие внутреннего стержня быстро сделало Питтигрю удобной в своей безропотности мишенью, объектом травли для стай, состоящих из желающих выделиться на фоне чужой немощи своей собственной удалью. Что делать в таком случае, когда совсем не дают жизни, когда ни одноклассниками, ни старшекурсниками не соблюдаются никакие неписанные правила, когда на и так слабого из-за возраста одиночку нападают и издеваются двое, трое, четверо, когда взрослым, которые по-хорошему обязаны за таким следить и пресекать, на все наплевать. Правильно, только одно, не можешь выжить в одиночку, не можешь собрать свою стаю, которая взамен чего-то будет тебя защищать, присоединяйся к чужой. И такую стаю мальчик себе нашел, но на этом детские злоключения Питера не кончились. Видимо, в качестве соблюдения пресловутого закона равновесия, магия щедро одарила Питера. Зельеварение, ритуалистика, трансфигурация, дуэлинг, анимагия, чары, темная магия, невербалка. Это звучит набором классического мартисьюшного попаданца, но на самом деле всего лишь скупое перечисление того, в чем был успешен Питер. Причем совершенно очевидно, что всеми этими дисциплинами, разве что кроме темной магии, он овладел еще до своего 21-го дня рождения, ведь вряд ли его обучали Уизли, когда он жил у них в виде коросты. В конце концов, не просто же так его взяли в Орден Феникса. Дамблдор, в отличие от МакГонагалл, явно не был таким близоруким, хотя о воспитательных талантах замдиректора, как и мертвых, либо «хорошо», либо «ничего», поэтому просто промолчу. Даже в реальном мире такая обильная одаренность редко кому идет на пользу. Привыкший с детства к тому, что ему все легко и за даром дается, ребенок, если не имеет хорошего учителя, может просто-напросто не научиться вкалывать. Поэтому во взрослой жизни он в итоге мало чего добивается, обойденный менее одаренными, но более усидчивыми и работящими. Конечно, исключения из этого правила есть, но Питтигрю им не стал. Ему его излишняя одаренность впрок не пошла. Нет, головокружение от успехов с Питером не случилось. Не случилось не из-за того, что он нашел сурового наставника, который безжалостной суровой рукой загнал бы его за парту, ставя невыполнимые задачи, и не потому, что сам взялся за ум, а по более неприятной причине. К великой печали, Питер был мальчиком умным, но не мудрым. Ведь ответить или хотя бы задаться вопросом, какое место, весь из себя умный и добрый, но слабый и безвольный, я займу в выбранной стае, он не смог. И зря, потому что правильный ответ на это – шестое, даже если в команде их всего четыре. А теперь следующий вопрос. Какому ребенку понравится, что шестерка умнее его самого? Может быть, кто-нибудь и поймет все правильно, поддержав и направив такого мальчишку, получив взамен ужатой гордыни не шестерку, а искренне, до глубины души преданнейшего друга на всю жизнь. Жаль, что такие мудрые встречаются слишком редко. И уж точно такими не были те, кто гордо самоназвались потом мародерами. И Джеймсу, и, в особенности, Сириусу успехи его очень и очень не понравились. Последний хоть и ненавидел свою семью, но мировоззрение Блэка в буквальном смысле слова впитал с молоком матери. И это самое воспитание нашептывало ему, что Гриффиндор Гриффиндором, но негоже пажу быть умнее сеньора. Хотя, быть может, Блэк так подробно ничего по полочкам для себя и не раскладывал. Просто ему не нравился сам Питтигрю. Было ему банально завидно, что парнишка умнее его, вот и весь разговор. Как бы там ни было, но результатом такой неприязни стал серьезный разговор Сириуса с взорвавшимся Питтигрю после первых серьезных его успехов. Вопрос был поставлен ребром. Если Питер и в дальнейшем рассчитывает на их защиту, если не хочет с ними поссориться, то ему следует не так зацикливаться на учебе и меньше получать похвал и баллов. Не делай это, когда преподаватели ставят чистокровному законнорожденному аристократу в пример нищего ублюдка. Надо отдать должное Питеру, парнишка сразу не согласился. И тогда молодой и крайне вспыльчивый Блэк поступил просто, но невероятно, не по-гриффиндорски, изящно. По пути из одного кабинета в другой, на лестнице, в разговоре он небрежно обмолвился, что Питер больше не принадлежит их кругу. Читай, официально открыл охотничий сезон на отбившегося от стаи, что устроили обозленные отнятой когда-то игрушкой слизеринцы общепенцу Гриффиндорцу, Петтигрю мне так и не рассказал, но вряд ли это было что-то очень приятное. От приятного не бегут падать на колени и в глубоком ужасе и раскаянии просить прощения. И тогда великодушный Поттер сыграл доброго полицейского, помирив Питера и Сириуса. Но урок был выучен, и с тех пор Минерва могла с полной уверенностью сказать, что мальчик слабый волшебник и заметно менее талантлив, чем его друзья, и никому не было до меня дела, ни одна тварь не вступилась за меня, никто не захотел ссориться с Блэком и Поттером, ни староста факультета, ни школьный префект Хаффлпаффиц, давился слезами хвост и запивал свои горькие воспоминания дрянным алкоголем, но ничего, лорд оказался гораздо более щедр, чем Поттер, все они уже заплатили, да, заплатили. Я лично взыскал с них долги. В общем, насколько я понял, это не Волдеморт сломал Питера. Задолго до Темного Лорда с этим заданием на отлично справились друзья-гриффиндорцы. Волдеморт лишь подобрал валяющегося на его пути хорошо выдрессированного раба. Зато становится понятны первопричины предательства. А вот вопрос, как бы на месте Питера поступил я? Отомстил бы я предателям-мародерам, которые задолго до той злополучной хэллоуинской ночи перестали быть соратниками, став хозяевами, я бы отомстил, а Питер продолжил плакаться о своей судьбе. Какой это ужас, идти в запретный лес не в образе пусть и слабоватого, но все же человека-мага, а абсолютно беззащитной крысы. Как страшно смотреть на голодного оборотня, которому твоя анимаформа на один укус. Как противно, когда твои усилия по подбору литературы и магическим расчетам восприняты как должная мелочь, хотя стоят как минимум статьи в журнале. Блэк презрительно назвал его тогда бумажной крысой, а ведь никто не делал так быстро расчеты ритуала по обретению сразу тремя магами своей анимоформы, тем более, в таком молодом возрасте. Как это страшно, полностью потерять разум, совсем растворившись в звериных инстинктах, как теперь корежит сознание при взгляде на Уизли. С одной стороны, с человеческой, лютая ненависть при всплывающих воспоминаниях о проведенных в плену годах, гнет пренебрежение, ужас и участь вечного первого подопытного кролика для отработки сначала магии, старшими, а потом новой шутки, младшими. А на другой чаше весов, раскачивающих и так далекое от равновесия эго Питера, остатки крысиного восприятия недофамильера, жаркая благодарность за столько лет защиты, питания, ухода и даже, иногда, ласки. Как это отвратительно, когда из-за столь долгого пребывания в своеобразном заключении анимоформы крысиные рефлексы иногда, внезапно, возобладают над человеческими. Например, привычно и естественно выискивать в помойке вкусные кусочки. И самое главное, понимание, что анимагия – это навсегда. И однажды полученная анимоформа – это тоже навсегда. Не изменить, не хоть как-то избавиться от въевшегося за столько лет в саму суть рефлекса, в случае крайней опасности превращаться в крысу, теперь невозможно. Уж лучше бы меня тогда посадили в Азкабан, чем так, скулил хвост над пустым стаканом. Все эти пьяные откровения хоть и не заставили меня проникнуться сочувствием к сломавшему самого себя мужчине, но заметно поколебали мое и так весьма и весьма несильное желание изучать анимагию. Со своими родовыми дарами я вполне могу получить анимоформу опарыша или жучка-точильщика костей, со всеми вытекающими из этого последствиями. А мысли о положительных сторонах, вроде хотя бы тогда не будет так тошнить при ритуалах, я гнал от себя в диком ужасе. Материал превратится в моем восприятии в еду, бррррр, ну его нахрен. Чисто по-людски Питера мне было немного жалко, но это также было мне и очень хорошим уроком на тему, что контроль одной лишь только силой над бесхребетным слизняком не дает уверенности в верности раба. Тем более, что предавший однажды с такой же легкостью продаст и предаст и в следующий раз, рано или поздно, но все походит к концу. Закончилась и моя подготовка к штурму Азкабана. Честно сказать, я бы лучше еще и дальше тренировался, чем лез на его стены. И вообще, чувствовал я себя как-то не так, не знаю как оформить ощущения в слова, но больше всего это было похоже на то, будто кто-то навесил мне на спину невидимый рюкзак, который ощутимо клонил меня к земле. Так выглядит мандраж перед делом. Итак, Крэп, Хвост, слушайте план. Сейчас ты, Винсент, отправишься домой. Там все уже для тебя подготовлено, чтобы ты мог посетить ежегодный министерский прием, который... Учитель, а почему вы раньше мне не сказали? Ведь к этому нужно готовиться, Зоран. Замолчи, ученик, перебил меня Вальдемарт. И больше, пока я не разрешу, не смей открывать при мне рта. Чертова магическая клятва, подумал я, почувствовав, что буквально не могу разжать челюсти. Как не хотелось мне задать несколько важных вопросов, но пытаться объясняться жестами не стал, пока мне не приказали еще чего-нибудь веселого, который начнется через 2 часа. За это время хвост проконтролирует наличие жертвы, подготовится к похищению и доделает фигуру для ритуала. Ты же приведешь себя в порядок, оденешься и отправишься в министерство. Еще раз повторяю, одежда и аксессуары для тебя уже подготовлены. Люциус, конечно, всегда был скользким. Тут Вальдемарт неожиданно улыбнулся, будто вспомнил что-то очень смешное, но на его вкус и прилежность в оформлении одежды всегда можно было положиться. Пока ты будешь отдыхать на приеме, хвост свяжется с гильдийцами и назначит им время атаки, которое совпадет с началом приема. Дальше, как только прием закончится, ты возвращаешься в свой мэнор, где вы оба отправитесь на 5 часов в прошлое. Этого времени вам с запасом хватит на все. Аккуратно похитите жертву. Проведете ритуал. Дальше ваши пути разойдутся. Ты, Винсент, один встретишься с наемниками. Отправишься в Азкабан. Вытащишь оттуда стольких, скольких сможешь, но не больше 10. Кого именно? По ситуации, но желательно самых сильных. Самые сильные, если ты не понял, входили в мой ближний круг. Кто они, ты знаешь. Но сошедших с ума, не бери. Теперь оснащение. Маховик времени. Темный лорд протянул хвосту цепочку с маленькими золотыми песочными часами. 2-часовое оборотное зелье. 2 порции, пара баночек перекочевала из рук учителя в карманы Петтигрю. Для того, чтобы запутать следы. Аврорат обязательно будет искать похитителей. Потом, не будем облегчать им работу, за которую они получают деньги. 2 порции Феликс Фелицис. Лучшие, что смогли срочно купить за деньги. Срок действия – 8 часов. Примите после того, как покинете министерство, и перед тем, как использовать маховик. Инструменты, мои личные, не потеряйте. Компас на маяк, рассеянный тобой в прошлое посещение у камер ближнего круга. Зелье разрыва. Магия в Азкабане действует плохо, а решетки крепкие и зачарованы. Так что польешь этим на петли или на место крепления прутьев в стене. Этого должно хватить, чтобы отогнуть один другой с краю. Вряд ли заключенные набрали такой вес, чтобы не протиснуться в образовавшуюся щель. Метла. Бежать из Азкабана тебе придется на ней. Да, я помню, что ты не любишь квиддичи полеты вообще. Привыкай. Метла только одна, потому что вряд ли удержатся на ней маги, проведшие в заключении столько времени. Для транспортировки спасенных я подготовил специальный артефакт. Эта сеть сделана лично мной и по своему эффекту в чем-то похожа на магические кошельки. Уменьшение веса, но без изменения размера. Укутаешь тех, кого вытащишь, сетью и прицепишь к своей метле. Этого должно хватить до берега. Сеть небольшая, рассчитана на 8, максимум 9 магов, поэтому бесполезно освобождать большее количество заключенных. Нет, использовать сумки с магическим расширением нельзя. Истощенные Азкабаном узники могут этого не перенести. Чтобы не случилось неприятных неожиданностей, вот 10 комплектов эликсиров. Согревающие, усиливающие, заживляющие, стабилизирующие, усыпляющие. Применишь по ситуации, и опять все ушло хвосту. Аппарировать из Азкабана нельзя, поэтому ты полетишь к берегу или, если случится по пути, к какому-нибудь магловскому судну. Далее. Порт-ключ в мой мэнер. Связанную петлей веревку хвост обернул вокруг себя и крепко завязал узлом. Используешь на берегу вместе со спасенными. Твоя хорошая волшебная палочка побудет пока у хвоста. Он ей попользуется немного, но вернет тебе перед ритуалом. На прием возьмешь свою обычную. Вертящийся на языке вопрос, зачем такие сложности задать, я так и не смог. Но Вальдемарт, видимо, прочитал его у меня в мозгу, так как расщедрился пусть и не на пространный, но все же ответ. Ты все позже поймешь сам, ученик, идите. Да пребудет с вами магия. Мы с Питером уже были в дверях, когда нас догнал оклик Вальдемарта. Стойте, ученик, вне зависимости от того, решишься ли ты начать ритуал, сможешь ли ты правильно провести его и удастся ли тебе освободить моих друзей, ты обязан не позднее послезавтрашнего утра появиться передо мной. Кольцо-телепорт, возьмешь у хвоста. Это приказ. Теперь все. Глава 28. Пафосный министерский прием как лучшие алиби. Полностью сосредоточенный на переживаниях по поводу надвигающегося налета на тюрьму в исполнении некого Винсента Крэбба, я как-то не проакцентировал свое внимание на одном маленьком фактике. Факте, что о новогоднем приеме Волдемарт говорил в сочетании со словом «министерство», а не «Малфой Мэннер». Вот как засела у меня в голове хогвартская похвальба Драко, что и следующий министерский прием будет проводиться у них дома, так я на автомате и отправился к Малфоям. Точнее, попытался отправиться, бросающий путь дымолетного порошка в камин, произношу «Малфой Мэннер», делаю шаг и тараню лбом стенку топки. Не пустила. Получилось смешно, очень даже. Пока от сажи отмывался сам и очищал магией костюм, ну прям ухохотался. Хорошо еще, что такого глупого моего позора никто не увидел, мда. Насколько напряженная ситуация вокруг не была бы, какие головняки бы меня не занимали, а все равно нужно быть повнимательнее. И Волдемарт, и Моуди здесь абсолютно правы. Иначе следует все бросить и пойти работать маглом дворником где-нибудь в Африке. Если там, конечно же, есть такие вакансии. Но нет худа без добра. К официальному началу приема из-за незапланированного туалета и нагоняя Лотти я таким образом опоздал. То есть получилось, что пришел аккурат тогда, когда это прилично сделать воспитанному аристократу с чувством собственного достоинства. Прием проходил прямо в атриуме Министерства магии. И так не грязную площадь с пропагандистским фонтаном по центру вылизали до блеска. И это совсем не гипербола. Пол реально бликовал, как будто только что отполированный. Лишние на стенах задрапировали магией и тканью. Поверху добавили еще больше света. По периметру стен расставили столы, очень редкие стулья и ширмы, которые можно было легко превратить в своеобразные приватные кабинеты, тем более помня тот факт, что все вокруг были магами, в той или иной степени владеющими бытовой трансфигурацией. Центр атриума отдали под танцы, а на противоположной от коридора с каминами и со своеобразным КПП, на котором вежливо, но совершенно непреклонно проверяли всех без исключения посетителей, в стороне возвели невысокий подиум со столом для министра и самых-самых приближенных к нему лиц. Из знакомых мне персон, помимо Фаджа, там была только Амбридж, которая с расположением кивнула мне. Прием был стандартным, очень много ходьбы. Это не классическое русское сидячее или римское полулежачее застолье, нет. С такой формой аристократического досуга позволять себе быть толстым, значит иметь невероятно перекачанные ноги, которым несколько часов подряд нужно носить разожравшуюся тушу. Может, поэтому толстяков не было, много внимания к мелочам. Кто как одет, кто с кем говорит, кто кому как улыбается. После нужно будет посидеть с омутом и обновить свои записи. В этом плане магам просто невероятно везет. У маглов надежда только на память, а у нас есть и окклюменция, чтобы четко помнить то, что видел, слышал, чувствовал, и омут, чтобы посмотреть с других ракурсов. Доход со спины. Много аккуратных разговоров, насыщенных таким количеством смыслов и подтекстов, что я не понимал и половины, в лучшем случае. А то, быть может, это я себе еще и льщу. Потеревшись по залу, я понял, что разговоры крутятся в основном только возле одной и той же темы. Около, внимание, налета на поместье Малфоев. Вкратце, если выделить общую часть всех услышанных слухов, дело обстояло следующим образом. Неизвестные бандиты тихо взломали внешнюю защиту Малфой Мэннера, проникли в здание. При попытке выкрасть некие ценности, были обнаружены. Вместо добровольной сдачи хозяину неожиданно оказали яростное сопротивление. Затем, опасаясь появления сил Аврората, налетчики трусливо скрылись. Прибывшие на место Авроры по горячим следам никого поймать не смогли. К сожалению, во время сражения оказался серьезно поврежден уже подготовленный к новогоднему приему банкетный зал. Ведется следствие, но пока никаких обоснованных подозрений на кого-то определенного у департамента магического правопорядка нет. Надо ли говорить, что в каноне ничего такого, естественно, не было. Осознав, что именно произошло, я криво усмехнулся. В данном конкретном случае правило инициатива имеет инициатора явно дало сбой. Или, скорее, ударило по площадям, тут как посмотреть. Потому что инициатива с освобождением из Азкабана ближнего круга поимела не только инициатора, но до кучи еще и толпу причастных и непричастных магов. И я среди них как бы еще не самым удачливым оказался. Нежданно-негаданно работы перепало всем. Причем хорошо так перепало, по-взрослому, снипу, В свое редкое и свободное от работы время секретно варить для меня очень сложные зелья. Питеру, воровать трупы. Даже Волдеморту, срочно делать транспортный артефакт. Но больше всех не повезло Малфою. Если я правильно понял, то Волдеморт приказал ему отсрочить как минимум на 2 недели проведение ежегодного министерского бала. Каким угодно образом. А так как сроки ему были поставлены ну вот прямо немедленно, то иного выхода, кроме как сорвать прием под предлогом налета на свой собственный дом, у него, видимо, не оказалось. О том, как дорого все это ему стоило, каждому внимательному гостю могла поведать кисло-надменная морда Люциуса. «Ой, бедняга же Люциус Малфой, я ему даже немного сочувствую. Он, наверняка, уже не одну сотню раз проклял тот момент, когда помог мне 2 недели назад встретиться с темным лордом. Уж что-что, а сложить 2 и 2 тут совсем не сложно. Корреляция тут прослеживается очевиднейшая, и ответка прилететь должна не слабая. Что он после такого мечтает со мной сотворить, я и угадать не попытаюсь, но обломится. Ничего ему, пока жив темный лорд, и пока я у него буду ходить хотя бы в относительном фаворе, не светит. И даже призрачного урона моей, ХМ чести тут нет. Имею полное право как ученик спрятаться за широкими полами мантии учителя. В конце концов, я за это плачу по сути рабством. А вот задуматься над тем, как выправить отношения с Малфоем, имея в прицеле пресловутый пост-Хогвартс, если он здесь, конечно же, наступит. Ну, надо, но это дело будущего, пусть и недалекого. А сейчас не будем отвлекаться и сосредоточимся на приеме, подумал я, глядя в спину раскланивающегося с очередным своим собеседником блондина. Тем временем прием шел своим чередом. Несмотря на то, что заниматься политикой и обсуждать дела именно на этом, даваемом в память жертв магической войны, было очень некрасиво, все только этим и занимались. Даже Фадж приблизительно раз в полчаса спускался с Олимпа своего отдельного стола и фланировал среди таких же отдыхающих магов. На самом же деле он выполнял одну из основных обязанностей министра – услышать и быть услышанным. Ну и чтобы дать возможность различным просителям припасть к ногам обожаемого кумира. Другие полчаса Фадж принимал просителей прямо сидя на своем месте. Судя по тому, что к сидящему походили редко, а к прогуливающемуся была чуть ли не очередь, чем-то эти два подхода серьезно различались. Да и вообще, казалось бы, проще свои проблемы было донести до власти, записавшись обычным порядком на прием, но, я буду, если прорваться через разведенную в министерстве бюрократию простому человеку было тем еще приключением. Хотя простых людей тут как раз и нет. Рано или поздно очередь вежливых разговоров должна была дойти и до меня. И она дошла, причем скорее поздно, чем рано. Если судить по очередности бесед с Фаджим о позиции в местном истеблишменте, то мое положение в политическом табеле о рангах было очень далеким от вершины. Впрочем, а чего еще ждать? Наоборот, следует гордиться, что я пусть и мелкая, но все же фигурка на министерской доске, а не пешка или вовсе песок под ее ногами. Какие, в конце концов, мои годы? Тем более, достиг ли я хотя бы сопоставимого уровня в своей прошлой жизни? Был ли, например, в кабинете президента или хотя бы на приеме у премьер-министра? Вот то-то же, есть чем гордиться. Пользуясь свободным временем между обязательным променадом, я успел и поесть, и постоять у стены, чтобы хоть немного дать отдохнуть непривычным к таким нагрузкам ногам и спине, и снова проголодаться, и даже немного легонько пофлиртовать с парой молодых скучающих женщин. Делать правильные и корректные комплименты – это один из важнейших навыков светской жизни, который тоже нуждается в тренировке. Быть может, я не рассчитал своих сил, но от буквально вцепившихся в меня волшебниц спас бедного Винсента Крэбба очень вовремя подошедший Фадж. После вежливых расшаркиваний и извинений министр похитил меня у подружек, которые могли непринужденно обеспечить мне своим пристальным вниманием неприятные проблемы с их мужьями. Дождавшись, когда дамы покинут зону действия артефакта приватности, который Фадж, как министр, всегда носил с собой, мы медленно пошли по направлению к столу. «Надеюсь, у вас все нормально, лорд Крэбб, благодарю вас за беспокойство, министр. С нашими дамами следует быть очень осторожным, если...» Конечно же, вы не хотите обогатить новогодний прием традицией регулярных дуэлей насмерть. Нет, что вы, министр. Тем более леди Удача, весьма ветреная особа, и далеко не всегда будет помогать именно вам, а не вашему противнику. Да-да, министр, я все понял. Сейчас такое напряженное время, лорд Крэбб, что любое лишнее напряжение лишнее. Надеюсь, вы правильно меня понимаете? Сиди тихо и не высовывайся. И без тебя проблем полно. Создашь проблемы мне, а гребешь по самое не балуйся. Мысленно перевел я на простой язык завуалированную угрозу. Да, министр, приложу все усилия, вежливо поклонился я. Благодарю вас за понимание, лорд Крэп. А теперь, Фадж по-доброму улыбнулся, расскажите-ка мне, как там поживает мой родной факультет. Все ли у вас нормально, нет ли каких-нибудь проблем или просьб, и как вам моя заместительница? Хм, наш декан, очень добрая женщина, любит детей, и педагог профессиональный, но самое главное, доброта не мешает ей правильно воспитывать детей, да и вообще держать факультет в должных рамках. На такие непотребства, которые позволяют себе подопечные мадам, при всем моем к ней уважении, МакГонагалл, никто из хаффлпаффцев не способен. Несмотря на это я, честно говоря, подумываю бросить Хогвартс. Слишком он для меня становится опасным. Как раз в это время отхлебывающий шампанского Фадж поперхнулся и долго откашливался. «Что такого может случиться с вами?» — хрипло проговорил он, параллельно очищая свою одежду волшебной палочкой от попавших на нее капель напитка, когда в Хогвартсе находится мой личный представитель, который четко и недвусмысленно предупредил всех заинтересованных лиц, что вы находитесь под моей защитой. Я прошу меня извинить за некоторую непочтительность и за то, что пытаюсь вам советовать, министр. Ах, оставьте, лорд Крэп, я всегда прислушиваюсь к дельным советам, независимо от того, от кого они исходят. Тогда я бы посоветовал вашему представителю озаботиться лучше своей собственной безопасностью. Объяснитесь, на этот раз никакой игривости в голосе Фаджа не было. Мне четко и недвусмысленно приказывали слить всю имеющуюся информацию, которой у меня, учитывая измененный канон, теперь не было. Зато оставалась общая канва. Нет, что вы немного не так меня поняли. Ничего страшнее детских обид я не нашел. Дураков, которые не слышат подтекста, тут не было. Не нашел, это значит усиленно искал, но не преуспел в этом. А раз искал, значит имел серьезные тому основания. Уверенность, что есть что-то. Но если кто-то один спрятал, а кто-то другой не нашел, то обязательно существует некто третий, который обязательно найдет. Нужно всего лишь быть более профессиональным в этом. Например, таким как я. Примерно к таким вот мыслям подводил я Фаджа. Однако и был расслабившийся министр напрягся вновь, это ничего не значит. Вы же наверняка знаете, господин министр, что у меня был весьма и весьма короткий второй курс. Пролежать полгода камнем, это не тот опыт, которого я бы пожелал своим друзьям. И никто, что характерно, за нападение на меня наказан не был. Слепая случайность, воля магии. Но так ли это на самом деле? Было ли проведено должным образом расследование инцидента, и не должен ли был ну хоть кто-нибудь понести ответственность за то, что дети пострадали? Возможно, вы правы, но расследование было остановлено по моему личному приказу. Так надо было, поразил меня Фадж. Однако, надеюсь, что было сказано к тому, что Фадж теперь очень разочарован тем своим решением. Дамблдор свои долги взыскал, вы знаете, что у меня очень непростые отношения с нынешним директором. Поэтому, не сочтите это за хныканье обиженного школьника, но не слишком ли много таких случайностей в Хогвартсе в последнее время? На первом курсе с одной моей одноклассницей, она была вынуждена покинуть Хогвартс. Не знали? А на третьем, когда из-под вашего ХМ пригляда смог улететь прикованный цепью гиппогриф и убежать строго охраняемый известнейший преступник. Ну а уж четвертый, когда нас ославили обманщиками уже на весь мир, с этим самым пресловутым двойным чемпионством. И это только самые серьезные. Повторю свой вопрос. Не слишком ли много случайностей? Допустим, скривился Фадж. Самое печальное тут в том, что нынешняя администрация ничего не может с этим сделать. Или, быть может, не хочет. Конечно, на первый взгляд это все только случайности. Но каков конечный результат? А если результат неудовлетворителен, то, я слышал, в таких случаях владелец дела назначает на свое предприятие совсем другого управляющего, того, кто хочет и может справиться со всеми случайностями, несмотря на все препятствия. У вас есть конкретные предложения? После долгой задумчивой паузы спросил меня собеседник. Я задумался. В принципе, по мелочи у меня все относительно хорошо, а то, с чем плохо, то вещи глобальные, и министр тут помочь мне не в силах. Попросить в той или иной форме денег, разорвать магический вассалитет или хотя бы приструнить младшего Малфоя, это за пределами вменяемости. После такого мои акции упадут глубоко в жопу, потому что идиоты в подчиненных не нужны никому. Но закатить идею дисциплинарной дружины под моим предводительством, да еще на полгода пораньше, имея в прицеле свободный выход за стены для подготовки ритуала, почему бы и нет, прикинул я и произнес. Увидев на посту инспектора Хогвартса многоуважаемую мадам Амбридж, я обрадовался, надеясь на то, что дела вскоре пойдут совсем по-другому. Однако, я уже было начал издалека обосновывать свои соображения, но в наш приватный разговор внезапно вторгся преданнейший министру маг, Джон Далиш. Невзирая на то, что его поведение было просто потрясающе неприличным, он, полностью игнорируя меня, подошел к министру, склонился и что-то прошептал ему на ухо. Что-то настолько неожиданное и серьезное, что тот мигом изменился в лице и сильно побледнел. «Что случилось, господин министр?» – вежливо спросил я. «Или это вне пределов моей компетенции?» Да лишь неприязненно посмотрел на меня, вытащил волшебную палочку и даже было с угрозой шагнул в мою сторону, но Фадж, поморщившись, положил ему руку на плечо. «Это бессмысленно, Джон. Все равно завтра об этом будет кричать вся магическая Британия». «Хорошо», — кивнул Делиш и отошел за спину министра. «Да что же такого произошло? Я могу узнать, только что сообщили. Из Азкабана сбежали 10 упивающихся смертью. Вот оно что», — пораженно осознал я. «Вышло все так, как обещал учитель. Я действительно понял все и сам, и что это за невидимое, но хорошо ощущаемая тяжесть на душе. Именно так, если вспомнить рассказы тех же аидов, воспринимается единовременное существование двух копий одного и того же мага. И почему именно так все запланировал Волдеморт? Тут сразу ни один и ни два объяснения могут быть одновременно. Ну и самое главное, я уже совершил это. Я уже освободил их. Я уже не могу ошибиться, так что нечего и волноваться. Да, стоп, Волдеморт, явно с учетом опытных министерских политиков, обеспечил мне искреннее незнание и не менее искреннее удивление. Теперь же сценку «Волнующийся пацан» нужно отыграть до конца. Господин министр, не сейчас, Крэп, отмахнулся Фадж и пошел в сторону выхода. Сейчас, потом, быть может, будет уже поздно. Почти прокричал я. Спасибо сфере тишины, а то бы на нас вылупился весь атриум. Ну, говори, только побыстрее. Мне теперь еще срочно придется заканчивать прием. Господин министр, мы были с вами там, в Азкабане, последними. Поэтому я бы хотел убедиться, что это прискорбное происшествие, эта грязная провокация не бросит тень на меня с вами. Я, если что, готов под обетом подтвердить, что весь прием видел вас на вашем месте, хоть прямо сейчас готов, ХМ. И совершенно случайно это же будет служить доказательством того, что и вы совсем ни при чем, не так ли? С иронией в голосе спросил Фадж. Похоже, моя топорная попытка прикрыться его собственной тушкой ему изрядно поправила настроение. «Ну-ну, сейчас я тебя с небес на землю опять спущу», — весело подумал я и произнес. «Несмотря на то, сколько у меня недоброжелателей, разве не имею я причин подозревать, что это удар именно по вам, который, пусть и только рикошетом, задевает и меня, а не наоборот, прям дежавю? Не так ли я объяснялся с драконобывшим? Кажется, уже столетия назад в первом курсе. Думай, министр. Когда придет время, слетишь ты со своего поста, как важный индюк с куриного насеста. Но пока, ты важный союзник, перед которым и прогнуться не грех. ХМ, а не прибрать ли мне его потом к рукам? Аппаратный игрок такого уровня очень бы мне пригодился. Коалиция нейтралов меня с таким другом, что говорится, с руками оторвет. Да и войну он вроде пережил. Спасать его не надо, но это все дело далекого будущего. А сейчас, вперед же, к уже свершенному удачному налету на Азкабан. Гоу-гоу-гоу. После скомканного прощания с министром на пути к коридору с каминами думал я. Ну а дальше все завертелось. Камин. Крэп Мэннер, ждущий меня за дверью прихожей хвост, сжимающий в потной, живой и холодной, серебряной, руках метлу и полный мешок артефактов для ритуала, который я должен сделать в будущем, уже в прошлом его совершив, и для налета на Азкабан. Ну, поймав кураж, возгласил я, сжимая в руках небольшой фиал с Феликс Фелицис. Давай, Питер, за удачу. Прозит. Мы легонько стукнулись с кляночками и одновременно выпили кипящее золото зелья удачи. Хвост разомкнул цепочку с маховиком времени, накинул ее мне на шею, замкнул опять и начал пальцами вращать его. Мое путешествие во времени началось. Если подумать, то звучит просто очешуеть как. И главное, впереди меня ждут только непременные удача и успех. Всегда бы так. Интерлюдия 14. Изучение истории. Процесс весьма и весьма интересный. Он обеспечивает пытливый разум множеством удивительных открытий, какой бы подход к оценке событий прошлого не использовался. И одним из таких, причем, не из последних, подходов является генеалогия. Например, правил когда-то Великобритании и Ирландии в эпоху расцвета империи, над которой никогда не заходит солнце, король с тронным именем Эдуард VII. Очень хороший человек. Он, в отличие от своей сухой и строгой матушки, на всю Европу был знаменит веселым и жизнелюбивым нравом, пристрастием к бегам, охоте, балам и вниманием ко многим другим дарам судьбы, приносящим в серость жизни яркие краски радости и счастья. Среди таких пристрастий была и его неудержимая тяга к восхищению прекрасным. А что может быть прекраснее женского тела? Только законных детей у Эдуарда VII было 6, а сколько непризнанных, официальное их число было равно 0. Конечно, не знает никто, кроме ответственных товарищей. Все же генеалогическое дерево любого королевского дома – это такое растение, оставлять развитие которого на волю слепой стихии гормонов просто глупо. Скажем, прельстился какой-нибудь принц или король с смазливой графинькой или баронисской, а через лет 10-20 бац, и новая война рос. Кому это нужно – закладывать мощную мину прямо под киль линкора Великобритания? Впрочем, противоположная причина династического кризиса не менее разрушительна. Столетняя война, война за испанское наследство, гугенотские войны. Нужны ли еще какие-нибудь доказательства пагубности недобросовестного отношения к наполненности линии наследования должным количеством претендентов на престол, и рассчитывать на случайность здесь, это самое что ни на есть пренебрежение безопасностью государства. Раньше, в средние века, дело решалось достаточно просто. Платок, подушка, болезнь, смертность роженицы и младенцев, увы, просто чудовищно даже в самой передовой стране мира. Однако к концу 19 и началу 20 века британская монархия почувствовала себя настолько устойчивой и богатой, что посчитала возможным не рубить бездумно побочные веточки. Плюс, сентиментальность. В конце концов, это самая лучшая в мире кровь. Зачем же лить ее без особых причин? Теперь мамашам, привлекшим действенное королевское внимание, а позже и их детям в ответ на письменный отказ от всяких династических претензий предлагали некоторое достойное положение в обществе. Небольшая лавка или доходный дом, пачка акций серьезных предприятий или просто небольшая пенсия, да и просто возможность получения попутного ветра для угодных короне начинаний в жестко регламентированном английском обществе вряд ли можно было переоценить. Такое милосердие не раз потом окупилось старицей. Тут и искренняя преданность довольно умных людей. По очевидным причинам других среди бастардов не было, хотя тут уместнее сказать не оставалось, и предельно честная и актуальная информация из различных слоев общества, и подхлестывание экономики хваткими, успешными и, что особенно важно, контролируемыми бизнесменами. Ну и самое главное, защита династии. Англичане, невольно, в силу своей истории, хорошие специалисты по династическим провокациям, не могли не предусмотреть возможности применения своих любимых приемов против них самих. Все эти незаконнорожденные, которые при любом нормальном развитии событий не имеют прав на престол, для любого потенциального узурпатора будут реальными конкурентами. Или же наоборот, именно из таких вот бастардов любой желающий поиграть в смену династии будет выбирать себе марионетку. Так что по изменению жизни и здоровья всякой у меня ветви, не приносящие плода, можно понять многое. И незаконнорожденные в таком случае играли роль этакого испуганно блеющего козленка, привязанного для тигра и чувствующего его приближение, или валяющихся в клетке кверху лапками шахтных канареек, пусть в их венах и текла капля благороднейшей крови. Одним из таких был Джон Мелоун, четвероюродный брат нынешнего наследника престола. 22 года, окончил среднюю школу, а уровень бросил через полгода, в армии не служил. Постоянной занятости не имеет, перебивается случайными заработками, любит выпить и погулять со своими друзьями, Бобом Крысой Берком и Майклом Тупорем Чейзом, нагл, ленив, бесперспективен. Полицией задокументированы регулярные случаи хулиганства, приблизительно такая характеристика на парня лежала в личном деле официально несуществующего отдела, занимающегося контролем за королевской кровью. О своем родстве с правящей династией молодой Джон знал и скромно гордился. Настолько скромно, что однажды имел весьма неприятную беседу с неким джентльменом, который напророчил ему скорую смерть от острой сердечной недостаточности, вследствие передоза или в автомобильной аварии, если он не перестанет молоть языком налево и направо. Тонким намеком на недовольство неких важных лиц поведением потерявшего всякие края парня было то, что не назвавшийся мистер разговаривал с ним сразу после того, как троица равнодушно жестоких мясников своими берцами организовала Милоуну сеанс непрямого массажа внутренних органов. В конце концов, их начальство тоже можно понять, ведь никому не понравится, когда грязное белье твоих предков выставляют на показ, тем более жадным до горячей сенсации щелкоперам. Был и пряник, им служила безымянная, точнее, оформленная на такие редкие имя и фамилию, как Джон Смит, банковская карточка с ежемесячно погашаемым кредитом в 1000 фунтов. Подарок сопровождался недвусмысленным предупреждением, что больше разговоров с ним вести никто не будет. А уличная преступность в Британии, сам знаешь, какая, особенно в твоем районе. Что ж, Джон предупреждению внял, тем более с этой 1000 фунтов денег стало хватать на все необходимое, и на выпивку, и на травку, и на то, чтобы не очень уж сильно утруждать себя поисками нормальной работы. Матери, конечно, все это не очень нравилось, и она постоянно долбила мозг сыну, когда была трезвой. Ну а с учетом того, что у нее тоже была похожая карточка, только на нее клали ежемесячно 2000 фунтов, такие периоды в последнее время становились все реже и реже. В этот вечер, в субботу 13 января, Милоун решил хорошенько отдохнуть после рабочей недели. Конечно, работал он 3 через 3, причем с естественным смещением выходных дней, но ведь это тоже уикенд, пусть я и отработал всего 3 дня. Удачно совпало и то, что у его приятелей, Боба и Майкла, день сегодня тоже был почти свободен. Точнее, у Майка не почти, а всегда и все дни свободные. Постоянно. Он уже 1,5 года сидит на пособии, думал Джон. Боба, конечно, придется подождать чуть дольше, пока они пересекутся, пока подъедут, но ждать у себя в комнате, где за тонкой стенкой пьяная мать опять орет на своих таких же пьяных подруг, это одно, а в баре, среди веселящихся знакомых, совсем другое. Ходят слухи, что скоро примут какой-то суровый закон, ужесточающий наказание за плохое поведение. Ну а пока Британия все еще остается по-прежнему свободной страной, можно жить как привыкли. Именно такие разговоры в последнее время очень часто велись среди завсегдатаев пабов. И, строго согласно сформулированным тезисом, веселье сегодня шло по десятилетиями накатанному пути. Сначала все пили пиво и смотрели футбол. Потом возник спор, накал которого подогревался каждой новой вылитой в глотки пинтой. Потом пришли припоздавшие на этот праздник и очень недовольные этим какие-то чужаки, вроде как даже поляки или ирландцы. Хотя почему же припоздавшие? Как раз пришли они очень вовремя, ибо всегда лучше дружно, всей толпой попинать каких-то пришлых доходяг, чем, поссорившись, устроить драку между собой. Лезть на того же Соломона Кузнеца, получившего свое прозвище за невероятно широкие плечи и настолько же тяжелые кулаки, не хотелось никому. В итоге закончилось веселье абсолютно обычно. Не дожидаясь приезда Бобби, от стонущих на асфальте тел веселящиеся парни разбежались на все 4 стороны света. Конечно, как это происходило постоянно, кого-нибудь из них поймают, и неудачникам светит ночь на нарах и разбирательство после, но, ради разнообразия сегодня это был не Милоун. Быть может потому, что сейчас с ним не было неуклюжего Майкла. Все же его совсем не зря прозвали тупорем. Убегать от полиции и попасться в подъезде, не сообразив, что достаточно повернуть дверную ручку, а не пытаться безуспешно выбивать дверь.